который, вылитый Ларри версии 40-х годов, гордо взирал из серебряной рамки, стоящей вместе с фотографиями других предков, на ореховом серванте в столовой. До сих пор мужество ей не изменяло. С самого начала она говорила о том, что надо жить с этим, что означало вести себя достойно и не впадать в истерику. Но кому по силам сопротивляться болезни, которая, казалось, обладает собственным коварным разумом, которая ненавидит жизнь, но с упоением ею питается? Однажды наступит день или ночь, такая ночь, как сейчас, и она не сможет больше жить с этим, и кому-то другому придется держать удар. Что тогда? Он посмотрел на рукопись. Удары молотков, стук металла о камень, звук торжествующий, но в то же время насмешливый. Глава 6. Ласло Лазар стоял на лестничной клетке и, перегнувшись через перила, смотрел вниз. Его сосед, месье Гарбар, тоже вышел из квартиры и смотрел вверх. В руке Гарбар держал красно-белую клетчатую салфетку, знамя прерванного обеда. У него за спиной в дверях стоял Гарбар-старший. Он был слеп, и его лицо, как всегда, выражало осторожное удивление. — Что-то с духовкой, мсье? — бодро сообщил Ласло. — Небольшой взрыв. Он пожал плечами, всем своим видом показывая, что подобные происшествия, конечно, неприятны, но и в них можно найти что-то забавное. Гарбар-младший кивнул, хотя и не ответив на улыбку Ласло. Они были соседями вот уже 15 лет, и, не зная никаких существенных фактов, так Ласло не знал, чем занимается Гарбар-младший, они узнали друг друга довольно неплохо, свыклись друг с другом. Как только Ласло услышал выстрел, такой невероятно громкий и как ничто в мире похоже именно на пистолетный выстрел, он уже знал, что Гарбар выйдет из-за стола и направится к двери за объяснениями. Ласло подозревал, что его соседи питали стойкую неприязнь к эмигрантам, даже к тем, кто прожил в их стране 40 лет, знает ее и любит, и говорит на их родном языке не хуже них самих, а иногда и лучше. Конечно, у Гарбаров могли быть и другие причины его недолюбливать. Трудно было сказать, насколько его жизнь была для них открыта. «Прошу прощения, мсье, за то, что нарушил ваш обед. Бон аппети!» Соседи вернулись в свои благопристойные апартаменты. Ласло осторожно закрыл дверь, стараясь не наделать еще шуму, который прозвучал бы как стук, взрыв, выстрел, и по выложенному паркетом коридору, спинному мозгу своей квартиры, поспешил в гостиную, которая находилась в дальнем его конце. Перед тем, как выйти успокоить Гарбаров, он удостоверился, что там никто не пострадал. Теперь же, не зная, считать это забавным недоразумением или чем-то ужасным, он вошел в комнату, как детектив из рассказа о таинственном убийстве в загородном доме. Такие рассказы в невзрачных венгерских изданиях он иногда почитывал в детстве. Его секретарь Курт Энгельбрехт с коротко подбритыми пшеничными волосами, что подчеркивало изящную форму черепа, расстегивал воротник Франклину Уайли, а Лоранс стояла по другую сторону стола с глазами полными слез и роняла пепел сигареты на ковер. Франклин, посеревший от ужаса, но уже начинающий гордиться собой, распластался на диване. На льняной скатерти возле пиалы со свежими финиками, словно дорогой столовый прибор, лежал пистолет. «Во что ты попал?» — спросил Ласло. Франклин дрожащим пальцем указал на книжную полку в конце комнаты, и Ласло направился оценить нанесенный ущерб. Пуля застряла в корешке томика стихов, лежащего на самом верху. Он вытащил томик и показал его гостям. «Ты застрелил Рильке, фашист!» «Я не знал, что эта хреновина заряжена!» «Запинаясь», — сказал Франклин. Курт опустился на колени и обмахивал американца программкой к мадам Баттерфляй. «Да он просто игрушечный», — съязвил Лоранс. Ласло пожал плечами и осторожно наполнил 4 рюмки житной. «Идиот», — спокойно сказал он, подавая Франклину рюмку. Когда все выпили и вытерли губы тыльной стороной ладони, совершенно неизбежный жест. Когда пьешь водку, Ласло спросил, кто-нибудь сумеет его разрядить?